Глава 24. Домой мы летели куда как спокойнее. Кай отвлекал разговоры Мидель, и Серис мастерски умел заговаривать зубы, так что у моего кота не было и шанса попортить дорогостоящую обивку кресел. Понаблюдав за ними, в какой-то момент я решила оставить парней одних и пересесть к Кэрри, которая спокойно спала. Мягко поцеловав Кайдена, я поднялась со своего кресла, размышляя над тем, как пройдет мое знакомство с кланом. Старейшины меня волновали уже мало. С такой поддержкой я была почти уверена в успехе нашего предприятия. Проходя мимо кресла Сириса, я случайно споткнулась, но не успела и охнуть, как меня подхватили уверенные руки Дели. Так как на мне была надета майка с короткими рукавами, прикосновение пришлось на голую кожу. И, видимо, именно это послужило толчком к видению. Вцепившись в мужскую ладонь, я слепо смотрела перед собой, провалившись в прошлое. Атмосферу папильон я узнала сразу. А вот зал был мне незнаком. Стало и зеленым сукном, крупье, рулетка, карты и громкий смех. Разодетые девушки, широкими улыбками, жавшиеся к серьезным мужчинам. Богатая молодежь, в кураже сорящей деньгами, все это воспринималось нормальным, видимо, потому что видела я все глазами демона. Вот он обводит взглядом зал, и чувство удовлетворения растекается по венам. Хорошая ночь, прибыльная. Но в этот зал Дель пришел не просто так. Его вызвали, потому как странные клиенты просят встречи с хозяином. Стремительно шагом пройдя через зал казино, Исири зашел в кабинет старшего администратора, где его встретил испуганной улыбкой проверенный работник и трое незнакомцев. Все в возрасте, с посеребренной сединами волосами, цепкими взглядами и сумасшедшей энергетикой силы, которая буквально заполнила кабинет. «Добрый день, господа. С кем имею честь?» «Мы просили позвать хозяина этого заведения, а не еще одного пацана, считавшего себя пупом земли». С презрением окинув его взглядом, выдал один из троицы. «Какого хрена?» Мысленно возмутился Исирис и посмотрел на свои белые кроссовки, драные дизайнерские джинсы и темный тонкий свитер. Прищурившись, Дель внимательно и посмотрел на посетителей, пытаясь рассмотреть в них причину такой заносчивости. А стоило только уловить нечто необъяснимое, незнакомое для него, как он перевел взгляд на своего сотрудника. «Вышел. Но мистер Сирис может стоит. «Свалил, я сказал. Найди Джета, пусть будет готов со своими шакалами». «Понял». Дождавшись, когда дверь закроется за спиной парня, Дель перевел взгляд на троих наглецов, посмевших так нагло вести себя на его территории. «Что вам нужно в моем комплексе?» Позволив раздражению прорваться на поверхность, Дель почти рычал. Вот только реакция у незнакомцев была странной. Один из них выпустил огромные когти, второй низко и угрожающе зарычал, а третий, тот, что и начал говорить с грубости, нагло усмехнулся. — Не смей рычать на нас, щенок! Коты никогда не прогнутся перед псами! — Коты? Псы? Дель откровенно охренел от поведения гостей его комплекса, но, глядя на трех уже немолодых мужчин, в его голове щелкнуло воспоминание. Отец когда-то рассказывал про то, что демоны — не единственные особенные люди на земле. Он долго рассказывал про зверей, вот только Дель считал это мифом и не особо слушал. Видимо, зря. Не все сказки оказались вымыслом. «Коты, значит?» Недобро улыбнулся Сирис и спустил свою силу с поводка. «Да какого черта он будет церемониться с чужаками, которые вторглись на его территорию и пытаются продавить своей энергией?» То, что старики привыкли работать в связке, было ясно сразу. Сильные паскуды, но и молодой старейшина был не так прост. Имея постоянную связь с Кэрри, он многому научился за те пару лет, что они вместе. Его сила при желании могла стать почти неиссякаемой. Главное, чтобы малышка успела найти источник для подпитки. Но так как сейчас она была в номере с Джетом и Лу, в общем, незнакомцам сильно не повезло. Надменные выражения с лиц стариков слетели сразу, как их накрыла первая волна тьмы демона. А нехрен было его бесить. Удивительные взгляды стали приятным бонусом. А уж когда один из гостей не выдержал и перекинулся в огромного белого леопарда, Дель позволил себе хищный оскал. «Я не собака, а уж тем более не щенок. Вы на моей земле незваные гости, имеющие наглость оскорблять старейшину округа». Надавив силой сильнее, он заставил зверя упасть на пол. Остальные двое равнодушно смотрели, как их собрата давит чужая сила, и даже не пытались мешаться. «Я в последний раз спрашиваю по-хорошему, какого черта вам надо? Если не получу ответ, то не обижайтесь, я могу перестать быть таким милым». «Не признали в тебе равного, просим прощения. Мы старейшины клана гуамаратов, оборотней, живущих закрыто. В твой город приехали просто развлечься. Мы не собирались нападать на тебя. Отпусти нашего брата. Тебе одному с тремя не справиться, как бы ты ни был силен». «Так я и не один, старейшина». Последнее слово Дель буквально выплюнул, сопровождая насмешкой. «Это не я», посетив чужую территорию, начал разговор с позиции силы. «Так что не вам решать, когда мне закончить уроки гостеприимства». Но закончить пришлось. Как и вести разговор с тремя противными ему личностями. Его позвали, так как обычных денег у оборотней не оказалось. Они ими особо не пользовались, зато смогли с собой привезти первоклассные алмазы. Немного, но для того, чтобы три мужика в возрасте отдохнули на полную катушку, вполне хватит. Оказывается, целью их приезда было две. Первая – развлечься подальше от земель клана. Вторая – попробовать наладить сбыт драгоценных камней, договорившись об этом с местным старейшином клана псов. Тогда Дель удивился. Ведь он и знать не знал, что прямо под его боком живут оборотни. Но с этим он решил разобраться позже. Результатом встречи стала большая сумма денег в карманах стариков, камни в сейфе Исириса и многие интересные истории о жизни оборотней. Старый добрый скотч отлично развязывал языки. В следующие несколько ночей Дель по камерам наблюдал, как деньги, полученные оборотнями, оседают в его казино. В трусах танцовщиц стриптиза и кассах баров его комплекса, а также за мерзким поведением трех великовозрастных мудаков. Итогом стал почти полностью разгромленный номер в гостинице. Пара девочек жаловались на синяки, несколько драк. Для себя Сирис решил, никаких дел с котами он иметь не будет. Никогда. Меня вышибло из воспоминаний демона, но самую страшную тайну старейшин клана я узнала. И нет. Это было совсем не то, что гордые коты с удовольствием развлекались человеческими проститутками и сорили деньгами. Все было гораздо, гораздо хуже. Под взглядом Дели меня мелко трясло, и только горячие руки Кайдена, удерживающие меня на его коленях в соседнем кресле с Исирисом, несли успокоение. — Тише, Ив, маленькая, успокойся. Это видение, всего лишь видение. «Ничего более», — шептал мне мой кот, прижимая к себе. «Что тебя так напугало, Ив?» Медленно разжав пальцы, я освободила руку Дельнааса. «Маленькая девочка полна сюрпризов. Не так ли, Иви?» И тогда я поняла. Он видел. Он все видел вместе со мной. Вот демон! Прости, я это не контролирую. Да я так и понял. С тихим смешком пробормотал Дель. Но вцепилась ты в меня крепко. Выгнать из своей головы не получалось. Иначе ты бы не увидела проявление моей силы и не напугалась бы так. — Ив, посмотри на меня! Кай пересадил меня удобнее и заглянул в глаза. — Что именно тебя напугало? — Да я же говорю. Начал было Дель, но я остановила его одним движением руки. Всего лишь махнув в его сторону. Не думаю, что он привык к такому обращению, но после того, как я буквально побывала в его голове, мне было даже не стыдно. Не твоя сила тому причина. Старейшины, они — кучка старых сук. И Сирис был категоричен. И хотя, в общем, я была с ним согласна, пришлось все-таки немного поспорить. Ты не понимаешь. Много не знаешь, а то, что знаешь, ты не осознаешь, насколько это важно. «Кайден, чувак, твоя девушка только что назвала меня идиотом?» И Сирис выглядел действительно удивленным, и это вызвало у меня слабую улыбку. Посмотрев ему в глаза, я покачала головой. «Не идиотом, конечно, нет. только если совсем чуть-чуть. «Иви, маленькая, скажи мне, что не так!» Кай был бесконечно терпелив, и, отвернувшись от Дели, я посмотрела в родные желтые глаза. Как сказать ему об еще одном кошмаре в его жизни? Как? Но и молчать я не имею права. «Это он, понимаешь? Он отдает заказы отцу на уничтожение одичалых. Один из ваших старейшин и есть его связной!» «Что?» Руки Кайдена замерли, а во взгляде появился лед. «Они были пьяны и рассказали Делю. Сами рассказали, понимаешь? Когда кто-то из вашего клана выходит за рамки их правил, эти ублюдки сначала отсылают неугодного на какое-то задание, придумывают любой бред, главное, чтобы оборотень дольше отсутствовал. И худой такой высокий, самый высокий из троих серыми глазами. Вот он потом связывался с отцом и отдавал заказ на одичалого. Они заказывали убить любого, кто начинал сомневаться в их праве быть старейшинами. Вот только и права-то у них такого нет. За все их предательства, по старым, я бы сказала, древним правилам вашего народа, вы давно имели право их убрать. Или бросить им вызов. Или же на совете клана поднять вопрос о смене старейшин. Они извели всех, кто помнил об этих правилах, Кай, всех, понимаешь? Ба была последней. С каждым моим словом я говорила все громче, и меня все больше начинало трясти от осознания того ужаса, в который превратили жизнь в клане три старых ублюдка. — Иви, ты уверена? Ты точно уверена в этом? — Да. Про заказы они рассказали Делю. Не все, но, услышав про охотника, я просто потянулась в видении к самому старшему из троих и как будто увидела его мысли. Не знаю, как это объяснить. Там, в видении, я была Делем, но одновременно могла смотреть на все со стороны и заглянуть в мысли старейшин. Не понимаю, почему так получилось. В прошлый раз такого не было, хотя... Я перевела взгляд на внимательно слушающего наш разговор Сириса. «Ты же был там вместе со мной, да? Ты же все это видел так же, как и я?» Теперь и Кайден посмотрел на нового знакомого. Под нашими взглядами Исирис медленно задумчиво кивнул. «Да, Иви, был. И да, Кай, малышка рассказала тебе правду. Готов подписаться под каждым ее словом. Все это я видел своими глазами. Тем более про охотника знала до этого. Но мне не казалось эта информация чем-то важным. У демонов иметь ликвидаторов в порядке вещей». Кайден закрыл глаза и издал какой-то протяжный и очень жалобный звук. У меня сердце обливалось кровью, слушая нечто настолько наполненное болью. Прижавшись всем телом к своему мужчине, я молча попыталась забрать хоть частичку его переживаний себе. «Прости, брат, меня очень жаль». Дель положил ладонь на плечо Каю, и вот так вдвоем мы поддерживали мужчину, пока он пытался справиться с болью предательства. Через какое-то время Кай открыл глаза, в которых плескалась ненависть, и хрипло произнес: «Они должны сдохнуть!» Несколько мгновений в салоне самолета было тихо, а потом Дель, хохотнув, довольно откинулся на спинку своего кресла. «Ну вот, а вы говорили, что не знаете, как должна закончиться встреча с вашим кланом. А оказывается, у нас уже и план есть. Кажется, 3 дней нам будет более чем достаточно. В конце концов, за этот срок переворот можно устроить в маленьком государстве, не то что в небольшом клане». До конца полета мы обсуждали все более четко вырисовывающийся план наших действий. А как только самолет приземлился, не теряя времени на заселение Кэрри и Дели в гостиницу, я отправилась в дом отца. Позвонив папе по дороге из аэропорта, мы предупредили, что будем через час, и было бы неплохо, если Ригдан тоже будет у него. Билл, поворчав, что его дом становится пристанищем для всяких там ненормальных, пообещал, что нас будут ждать не только они с Риком, но и вкусный ужин и бутылка его настойки. Знакомство оборотней и полукровки охотника с демонами происходило бурно. Кэрри сразу, буквально с порога, очаровала обоих мужчин. А Исирису пришлось сложнее, ведь таких язвительных и уверенных в себе, как он, в одном небольшом доме собралось сразу аж 4. В общем, ужин для нас с Кэрри проходил очень весело. Но как только все поели, пришло время серьезных разговоров. И вот тут шутки сменили гневные реплики, а в доме то и дело был слышен злой рык или грубый мат. К часу ночи план окончательно был составлен, и его исполнение решили не откладывать в долгий ящик. Оставив Дели и Кэрри ночевать в доме отца, мы с Кайденом ушли ко мне. Рик нас покинул еще час назад. Встретиться предстояло уже через 8 часов, и каждый хотел урвать хоть пару часов спокойного сна. Когда мы уходили, Билл с Делем собирались играть в шахматы. Кэрри, подмигнув мне, пообещала присмотреть за ними и увести своего мужа спать ровно через час. Рик был верен себе и, сказав, что ночи только для его жены, отправился к ней. А для нас эта ночь стала настоящим откровением. До самого рассвета мы не могли выпустить друг друга из объятий. Стоны, а иногда и крики удовольствия уверенно были слышны на улице. Но нам было совершенно все равно. Страх от того, что что-то может пойти, не так не отпускал. И мы старались стать чуточку ближе, надышаться друг другом, прорасти корнями, чтобы поверить, почувствовать, мы вместе, мы живы, мы есть друг у друга, и ничего не сможет это изменить. Этой ночью я достала из пакета подарков от Лукаса небольшое вибро-яйцо. И хотя поначалу Кайден с настороженностью смотрел на игрушку в моих руках, очень скоро он смог ее оценить. А когда под утро я кричала охрипшим голосом, содрогаясь от очередного оргазма, пообещала себе показывать моему коту что-то из секс-шопа, только когда буду уверена, что смогу выдержать целую ночь экспериментов. И уж точно не делать этого накануне важных событий в нашей жизни. Потому как выспаться все же стоило. Может быть, следующий день и прошел бы более спокойно. Гораздо более спокойно.